Тайные протоколы Иоганна из Иерусалима. Об этом человеке мало что известно. Говорят, он родился в 1042 году и умер в 1119. В промежутке между этими двумя датами он участвовал в создании таинственного ордена тамплиеров и составил книгу пророчеств, в которой есть упоминание о значительных событиях третьего тысячелетия. Где эта книга? Что в ней написано? Откуда он все знал? Рукопись XIV века, которая долгое время хранилась в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом посаде, называет эту книгу «Тайными протоколами». В ней говорилось, что тот, у кого в руках эти протоколы, сможет обладать почти неограниченной властью над окружающими. О самом же Иоганне из Иерусалима в той рукописи говорится лишь, что он был самым смелым среди смелых и святым среди святых. Там же говорится, что он может читать и внимать небу, и что он был глаз и ухо, которым и видит, и слышит силы Божьи. Таким образом, Иоганн из Иерусалима был посредником между нами и некими высшими силами. Уж не инопланетянин ли он? Однако последующие данные его жизни говорят о чисто земном происхождении. Иоганн родился и рос в Бургундии, где располагались огромные монастыри. Вероятно, родители Иоганна совершали паломничество в монастырь Сантьяго де Компостелла, и младенец родился рядом с Везелем, а впоследствии он почти все время проводил в монастыре бенедиктинцев. Во всяком случае, в одной из рукописей везельские бенедиктинцы пишут об Иоганне из Иерусалима, сыне монастыря, дитяти Бургундии, воине Христовом на святой земле. Однако после XIV столетия его имя больше нигде не упоминает. Наверное, потому что опасно стало ссылаться на Иоганна из Иерусалима и его писание. Ведь он был одним из учредителей ордена тамплиеров, храмовников. А они, как известно, сначала возвысились, а потом подверглись преследованию французского короля Филиппа Красивого. И орден был истреблен почти полностью. Рукопись, найденная в Сергиевом посаде, сообщает, что Иоганн из Иерусалима часто уходил в пустыню, чтобы размышлять, молиться и медитировать. Он был там, где небо встречается с землей, знал тело человека, земли и неба. Он мог следовать тропами, ведущими к тайнам этих миров. То есть, говоря иначе, Иоганн был врачевателем и одновременно астрологом или астрономом. Он знал так много, что в конце концов решил поделиться своими познаниями с другими. С 1117 по 1119 год он пишет в Иерусалиме книгу пророчеств. В ней, как полагают, даются толкования человеческих судеб, а также открывается панорама третьего тысячелетия. Предполагают, что, закончив свой труд, Иоганн из Иерусалима 6 раз переписывал рукопись сам или отдавал ее на переписку. Поэтому должны существовать 7 списков книги пророчеств. Исследовать пути, которыми прошли эти 7 экземпляров книги пророчеств, непросто, так как рукописи Иоганна из Иерусалима иногда исчезали из поля зрения на целые столетия. Известно ли, что один из экземпляров книги был привезен в Рим? И есть основания полагать, что он до сих пор находится в архивах Ватикана. 2-й экземпляр Бернар передал в монастырь Везеле, где она сохранялась многие десятилетия. Она исчезла. Наверное, была спрятана в каком-нибудь тайнике во время преследования тамплиеров. 3-й экземпляр попал в руки легистов, юристов французского королевского двора. И она стала одним из доказательств, которые представлялись во время организованного Филиппом Красивым судебного процесса против ордена тамплиеров. Таким образом, рукопись Иоганна из Иерусалима сыграла, вопреки его воле, фатальную роль в судьбе ордена, одним из основателей которого был он сам. Затем, судя по некоторым данным, этот список мог попасть к знаменитому врачу и астрологу Мишелю Нострадамусу. Именно оттуда он и почерпнул сведения для своих центурий. Но рукопись затем погибла вместе с его сыном Мишелем Нострадамусом-младшим. Тот был убит и сожжен возмущенными людьми после того, как поджег городок Пузен близ Привы в Севенах. Тем самым поджигатель хотел доказать, что был прав, когда предсказывал разрушение города огнем. Еще один экземпляр Иоганн передал мастеру с Востока, который во время поездки останавливался в Иерусалиме. Таким путем одна из рукописей Иоганна из Иерусалима попала в Азию. Куда именно неизвестно, и об ее участи ничего определенного сказать нельзя. О пятом по счету экземпляре известно лишь то, что несколько десятилетий он находился в архивах Византии. Затем, в XV веке, он был передан греческому монаху, одному из тех отшельников, которые как птицы вьют гнезда высоко в скалах. О местонахождении шестого экземпляра рукописи нет никаких сведений. Он исчез. Говорят, что эта рукопись, одно время бывшая в Троице-Сергиевой лавре, была в 1918 году конфискована большевиками, а затем попросту уничтожена, поскольку Иоганн из Иерусалима совсем не предрекал, что третье тысячелетие станет временем триумфа коммунизма. Наконец, седьмой экземпляр рукописи, вероятно, хранится совсем неподалеку, в секретных архивах Лубянки. Эта книга была привезена в 1945 году из Берлина, где была обнаружена в бункере Гитлера. Попала же она туда в 1941 из Варшавы, где тайные протоколы хранились в одной из библиотек иудейской общины. Почерпнул ли что-либо Гитлер из тайных протоколов? Трудно сказать. Известно лишь, что фюрер трижды собирал особо преданных ему лиц, чтобы на спиритическом сеансе вызвать третье тысячелетие, ведь он намеревался создать тысячелетний рейх. В отличие от Гитлера, Сталин мало интересовался мнением астрологов и предсказателей, а потому и оставил рукопись в распоряжении НКВД. Возможно, также он понимал, что ему самому до третьего тысячелетия не дожить, а что будет после него, его мало интересовало. Интересно, а заглядывали ли в тайные протоколы нынешние руководители нашего государства? Если да, то почему не рискнули ознакомить с таинственной рукописью народ? Ведь нам тоже было бы интересно знать, что же нас всех ждет в наступившем 21 веке и третьем тысячелетии.